На рассказы обо всех таких изданиях не хватило бы нескольких книг. Кроме того, далеко не все напечатанное для немногих заслуживает подробного рассказа. У меня есть, например, книжка поэта Аполлона Григорьева, выпущенная в Петербурге в 1846 году. Стихотворение Аполлона Григорьева «Санкт-Петербург» в типографии «Крайя» 1846, 178 страниц. Сама по себе книжка очень интересна, как интересная биография ее автора. Сборник 1846 года — это единственная прижизненная книга стихов поэта. Творчеством Григорьева очень увлекался Александр Блок, и, собрав все его разбросанные по разным журналам стихотворения, напечатал их в 1916 году в издательстве «Некрасовы». В примечаниях Блок говорит, что сборник Аполлона Григорьева 1846 года был напечатан всего в 50 экземплярах. В качестве источника этого сведения он указывает каталог библиотеки Соловьёвы, составленный Битофтом. Последний действительно пишет, что книжка Аполлона Григорьева в 1846 году напечатана в количестве 50 экземпляров, однако откуда им взята именно эта цифра, указаний нет. Битофту можно поверить на слово, так как редкостность книги Аполлона Григорьева вне сомнений. Однако никаких особых причин печатать свою первую книжку стихов именно таким нарочито малым тиражом у Аполлона Григорьева не было. Значит, это с его стороны простая дань эстетству — печатать свои творения непременно для немногих, для избранных. В 23 года, возраст, в котором Аполлон Григорьев печатал свою книжку, многое, конечно, можно простить, но если причиной нарочито малого тиража того или иного издания является желание автора распространить его только среди избранных, то необходимо сознаться, что обстоятельство это не заслуживает уважения. Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лермонтов, ни Некрасов, ни действовавшие после них Горький и Маяковский никогда не печатали своих сочинений тиражами, рассчитанными на какой-то узкий круг читателей. Наоборот, каждые лишние сотни или тысячи напечатанных книг, написанных ими, были предметом их гордости. Искусство, предназначенное только для избранных, не искусство. Книги, разочаровавшие авторов. Этот рассказ приходится начинать с книги, которой у меня нет и которой мне, пожалуй, уже не достать. Один раз, в начале 30-х годов, она поманила возможностью прийти ко мне на полки, но обстоятельства сложились так, что я должен был ее уступить. Книга ушла в государственное хранилище. Это была редчайшая из редких русских книг, первая прижизненная книга молодого Николая Васильевича Гоголя «Ганс Кюфельгартен». «Ганс Кюфельгартен. Идиллия в картинах». Сочинение Алова, писанное в 1827-м. «Санкт-Петербург», печатано в типографии «Вдовы Плюшары», 1829-й. Остроглазов насчитывает 4 экземпляра. Первый — Погодинский, присланный автором с анонимной надписью «Погодину от издателя». Этот экземпляр попал в библиотеку Остроглазова. Второй — подаренный, также инкогнито, автором Плетневу. Третий экземпляр — Тихонравова. Четвертый экземпляр — Щапова. Библиотека Щапова поступила в исторический музей. Написанная стихами, эта идиллия в картинах была выпущена Гоголем под псевдонимом Алов в 1829 году. Гоголю было в это время всего 20 лет. Книга поступила в магазины в конце июня 1829 года и оставалась в продаже около месяца, не вызвав решительно никакого спроса. Зато появилась резко отрицательная рецензия Полевого в «Московском телеграфе» и такая же в «Северной пчеле», гласившая, что «свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом». На молодого Гоголя, Рецензии эти подействовали угнетающе, и он, по свидетельству Кулиша,